интригами прусского двора расстроен брак курлянской герцогини с герцогом Вейсенфельским, и герцогиня сговорена за маркграфа Бранденбургского. Но польский интерес не может допустить, чтобы кто-нибудь из принцев Бранденбургских получил Курляндию. Поэтому он, Флеминг, предлагает именем королевским, что если царь уничтожит договор о браке своей племянницы с маркграфом Бранденбургским и выдаст ее за герцога Вейсенфельского или даже за другого какого-нибудь принца, то он, Флеминг, обещает настоять у Республики Польской, чтоб муж герцогини был избран в герцоги Курлянские. В противном случае как король, так и Речь Посполитая не допустят, чтобы маркграф Бранденбургский получил Курляндию. И, наконец, если царь вознаградит некоторым образом короля Августа за Лифляндию, то король гарантирует России завоеванные у шведов области. В чем должно состоять вознаграждение, Флеминг не сказал, но требовал, чтобы для этого был прислан к королю один из знатнейших министров царских. Между тем, в Вене с нетерпением ждали, чем кончится вопрос о наследстве шведского престола. Радовались, когда слышали, что корона достанется Ульрике Элеоноре, ибо думали, что герцог Гольштинский такой же дикой породы, как и покойный Карл XII, и потому пойдет по следам дяди. Неблагоприятная для России, для Оланского конгресса перемена в Швеции не замедлила отразиться на отношениях Венского двора к Петербургскому. 4 февраля 1719 года вице-канцлер граф Шёнберн присылает к Веселовскому с просьбой, чтоб тот приехал к нему немедленно. Веселовский приезжает, и ему объявляют императорский указ, так как резиденту Плееру запрещен был приезд ко двору, из чего ясно, что резидент там не нужен, поэтому и цесарское величество заблагорассудил запретить царскому резиденту приезд к своему двору. И означенный резидент в 8 дней без отпускной аудиенции должен выехать из Вены и в самом скорейшем времени оставить наследственные императорские земли. Веселовский протестовал, но понапрасну. Ему объявили, что обида, нанесенная Плееру, нанесена не ему, но самому императору. Дважды ему был запрещен приезд ко двору. Отпускной аудиенции ему не дали и обыкновенного подарка. Веселовский доносил своему двору, что из достоверного источника узнал он о причине злобы. Принцесса Ульрика Элеонора поручила своему резиденту в Вене тайно обнадежить цесаря, что она желает его дружбы и полагает на него большую надежду. Также для показания своего доброжелательства и откровенности обещает переслать все вредные для империи предложения, сделанные царем покойному шведскому королю. Веселовскому сообщено было также, что Венский двор узнал о соглашении, существующем будто между Россией и враждебную императору Испанию, будто в Петербурге находится испанский эмиссар именем Сен-Иллер, а в Испании также русский агент, и правительство испанское назначило царю субсидии. Наконец, Веселовскому сообщили известие, за достоверность которого он, впрочем, не ручался, что в Круации вспыхнуло восстание. Жители напали на кавалерийский полк и побили много солдат. Некоторые из заводчиков смуты пойманы и объявили, что восстали по наущению царя. Торговый агент русский Бузи был также выслан из Вены. Петр в отмщении велел выслать и иезуитов из Москвы. Но известные нам обстоятельства, явившиеся к осени 1719 года, побудили царя возобновить сношения с императором. Притом через прусский двор было указано, что император готов прекратить ссору, и если будет прислан в Вену кто-нибудь из царских министров, то будет принят приятно. Чтобы испробовать почву, в октябре был отправлен в Вену генерал-лейтенант Вейсбах под предлогом своих частных дел. Ему было наказано объясниться с принцем Евгением, что все известия о враждебных для императора сношениях царя с Швецией, Испанией и Турцией вымышлены. Все это интриги королей английского и польского, которые для своих частных целей хотели ссорить императора с царем. В начале 1720 года Вейсбах приехал в Вену и начал действовать посредством надворного военного советника фон дер Клея. Тот дал ему знать, что об успешном окончании дела сомневаться не следует, но он должен приготовиться отвечать на следующий упрек со стороны венского двора. Сын царевича Алексея и принцессы Вольфенбиттельской нарочно лишен всякого мужского воспитания и отдан в женские руки, дабы с малолетства внушить ему женскую покорность. Потому что царь твердо намерен выдать одну из дочерей своих за немецкого принца и сделать его наследником, а внука лишить наследства. Вейсбах отвечал, что все это чистейшая ложь. Воспитание принца поручено искусным мужчинам, дано ему несколько солдат, которыми он уже сам командует. Также дана малая артиллерия для забавы, как о том каждому в Петербурге известно. Всем известно, какую любовь царь и царица питают к своему внуку, хранят его, как зеницу ока. Царь сам часто ночью встает и навещает принца. Скоро явился к Вейсбаху любопытный гость, тайный советник герцога Голштинского Басевич, и объявил, что хочет предложить царскому величеству дело великой важности, так как известно, что цесарь и другие державы никогда не допустят, чтобы Лифляндия осталась за Россию, то вместо того, чтобы возвращать ее Польше или Швеции, царю гораздо полезнее уступить ее герцогу Голштинскому, выдав за него одну из своих дочерей. Герцог имеет неоспоримые права на шведский престол, и если царь поможет ему получить этот престол, то он в благодарность уступит тогда Лифляндию России. Конечно, герцог может получить Лифляндию и с помощью цесаря, но тогда ему придется вступить в брак с одной из императрицыных племянниц, чего ему не хочется, а желает он именно жениться на одной из царских дочерей. Вейсбах отвечал, что он не может дать на это предложение никакого ответа, может только на письме переслать его в Петербург. Но Басевич не хотел дать своего предложения на письме и обещал сам ехать в Петербург. 22 января Вейсбах имел конференцию с вице-канцлером Сёнберном, который объявил, что император заблагорассудил вступить с царским величеством в доброе согласие и допустить его, Вейсбаха, на аудиенцию.